Глава 6. Война с прошлым. Лайтнер Кьярд. «Могу я спросить, кто она?» «Нет». «Твоя бывшая?» «Нет». «Тогда зачем тебе понадобилось представлять меня как свою девушку? Я могла не подыгрывать». «Мы одни в огромном зале для хореографии. Ждем преподавателя по актерскому мастерству. Он будет учить нас, как красиво стоять и двигаться в кадре. Хотя сомневаюсь, что с этим могут возникнуть сложности. Что я, ходить и стоять не умею?» Я вскидываю голову и, прищурившись, смотрю на Лиру. Но она отвечает беззаботной улыбкой. «Теперь ты мой должник, так что утоли мое любопытство, которым я, между прочим, мучилась всю ночь». «Не знаю, мучилась Лира или нет, но вчера я действительно ушел слишком быстро. Просто сказал, что загляну к ней в гости в следующий раз. И сбежал. Отправился пешком до аэросалона. Первой мыслью было не переезжать в этот дом, найти другую квартиру и, желательно, за 10 кругов отсюда. Как можно дальше от Мейс. Правда, на 14-м такого комфортного жилья не было. К тому же я уже внес плату. А потом я подумал, какого едха? Это не моя проблема, что мы соседи. Она взяла деньги моего отца, так пусть сама переживает по поводу того, что ей нельзя ко мне приближаться. Если переедет, я только обрадуюсь. Хар прав, нужно закрывать для себя эту тему. И я ее закрою. Я заканчиваю со шнуровкой на кроссовках и поднимаюсь. Мы вместе посещали один факультатив в Кейпдере. В Кейпдере? Круто. Но тогда зачем ты хотел, чтобы она ревновала? Ничего подобного. Морщусь я. «Хотел, чтобы ревновала я?» предполагает Лира. «Теперь подыгрываю ей я. А ты ревнуешь?» «Немножко». Она почти соединяет большой и указательный палец, показывая, насколько сильно ревнует. «Так что насчет твоего сердца? Оно свободно?» Я вспоминаю лицо Вирны, ее глаза, ее губы и ее слова о том, что деньги ей нужнее. «Абсолютно», — твердо отвечаю я. Наш разговор прерывает появление невысокого вьерха с выбеленными прядями и пирсингом в брови. Он старше меня лет на 5. Представляется как Риспин Имрот и оказывается тем самым преподавателем актерского мастерства. Представляется мне, потому что с Лирой они знакомы. Имрот сходу начинает занятие, и в следующие полчаса я узнаю, что совсем не умею двигаться. Даже стоять не умею. В смысле, стою и двигаюсь я обычно, а нужно, как модель Эрры. «Это будет сложно», — вздыхает Имрот, заставляя меня в очередной раз ходить туда-сюда. «Твоим движениям не хватает плавности. Нам нужно показать, что океан сильный и опасный, и, конечно же, притягательный. А вовсе не напугать зрителя. Расслабься». «Я умею учиться. У меня хорошая память и отличная реакция. У меня за плечами муштра тренеров, которых нанимал для меня отец, и занятия на полигоне с адмиралом. Я укротил океанскую волну. Но здесь все по-другому. Мне нужно быть не собой, а кем-то другим. Кем-то, кем меня хочет видеть зритель. Хмурый Имрот гоняет меня, Лира наблюдает за нами. И когда я уже в 10-й раз успеваю пожалеть, что согласился на эту работу, время занятия заканчивается. «Не безнадежен», — подводит итог преподаватель актерского мастерства. «И красавчик, тебя обтесать, и станешь легендой модной индустрии». «Спасибо за предложение», — говорю я, — «но у меня другие планы на жизнь». «Камер не боишься?» «Нет», — качаю головой, — «привык с детства». «Замечательно. Домашнее задание — работай с зеркалом. И с походкой. Все время думай об этом, как выглядишь со стороны. На сегодня все. Завтра поработаем в паре с Лирой». Имрот уходит, а я опускаюсь на скамейку, чтобы переобуться. «Это он называет расслабиться?» Лира смеется. «Рис всегда таким был. Перфекционист. Поверь, я тоже прошла через все это». «Тебя называли рыбой Улу из-за быстрых движений?» «Желтой черепахой», с грустью признается она. «Потому что я часто залипала на месте и всех тормозила». «Эта тренировка меня высосала. Говорю, когда мы выходим из здания. Я думала, ты не боишься тренировок. Я и не боюсь. Даже воды? Воды? Приподнимаю я брови. Ты действительно умеешь плавать, как указал в контракте? Конечно. Зачем мне врать? А я солгала, чтобы получить эту работу. Я останавливаюсь и заглядываю ей в лицо. Лира серьезна, как никогда. Ты не умеешь плавать? Мало кто умеет. Стоп, а если вскроется правда? Меня ждет штраф или увольнение. Она хмурится. Но если ты согласишься дать мне пару уроков, все обойдется. Мне тут же вспоминается последний и единственный урок плавания для Вирны. Наши перепалки, как мы тесно прижимались друг к другу, как она доверяла мне. Это были наши уроки любви. А потом все разрушилось. Первый порыв — отказаться. Сказать, что из меня тот еще Едхов тренер. Но Лира с такой надеждой заглядывает мне в глаза, что у меня язык не поворачивается сказать «нет». «Без проблем», — говорю. «Если ты натаскаешь меня в этой модельной походке, с радостью». «Если ты научишь меня плавать, все что угодно». Мы договариваемся завтра сходить в бассейн вместе и расходимся. Это к лучшему, потому что у меня есть план. План, цель которого наконец-то вычеркнуть Мейс из своих мыслей и своей жизни навсегда. Нам с ней нужно поговорить. Подумал, сделал. Поэтому я решил не откладывать этот до прибоя и на этаже свернул налево, нажал на кнопку звонка и замер. Что мне сказать, Мейс? Что для меня все было серьезно, что думаю о ней до сих пор, но хочу перестать. Хочу стать равнодушным, хочу не искать ее взглядом в толпе, хочу забыть этот период своей жизни и просто пройти мимо, если вдруг мы столкнемся в лифте. Да, именно так. Я жду достаточно долго, но никто не торопится мне открывать. Тогда я жму на звонок снова. Дверь настолько толстая, что даже перелив мелодии не слышно. Никого нет дома? Или я просто незваный гость? Скорее, второе. Зрачок камеры подмигивает синим. Но мне сложно сказать, смотрит на меня кто-то, или это просто моя разыгравшаяся фантазия. Очень просто представить, как Вирна приникает к экрану и раздумывает, ответить или нет. Я будто физически чувствую на себе чей-то любопытный взгляд. «Мейс, ты там?» Она может меня слышать. А вот я не услышу даже ее дыхание, если она не нажмет кнопку. В моей квартире точно такая же система. «Мейс, нам нужно поговорить. На этот раз без посторонних, без этого твоего Вартоса». Я морщусь, вспоминая этого Едха. «Нам нужно перешагнуть через это. Нам очень это нужно. В первую очередь мне». В ее квартире тишина. Но ощущение взгляда не проходит. Всего один разговор. Я едва сдерживаюсь, чтобы не пнуть дверь, но свернувшейся силой в Ерха. Если боишься, что отец узнает, то зря. Он от меня отрекся после всей этой истории в новостях. Поэтому я здесь. Снова тишина. И я уже начинаю медленно закипать. «Открой дверь, и мы просто поговорим. Или я буду ждать здесь до тех пор, пока ты не выйдешь. У тебя закончится еда, или тебе понадобится идти на работу. Рано или поздно это случится. Так почему просто не открыть эту Едхову дверь?» Я понимаю. Завелся настолько, что даже если Мейс откроет, никакого конструктивного разговора у нас с ней не получится. И разворачиваюсь, чтобы уйти. Но в эту минуту замок на двери Мейс тихо пиликает. Я оглядываюсь, но из осторожно приоткрытой двери выглядывает совсем не та Мейс, которая мне нужна, и даже не язва, интересующаяся новостями и моей семьей. На пороге появляется самая младшая. Она лихо спрыгивает с достаточно высокого стула, на который непонятно как забралась. Я едва сдерживаю порыв податься вперед, чтобы перехватить девочку и не дать ей свернуть шею. Но, судя по всему, она делает это не первый и не последний раз. Я смотрю на нее, она смотрит на меня. Широко распахнутыми глазами, но без страха. Будто пытается получше рассмотреть. И я неосознанно отмечаю про себя, что, несмотря на семейную схожесть, волосы у нее густые и какие-то пушистые. глаза более темные, чем у Мейс, а веснушек на ней столько, что будь это деньги, их семейка ни в чем бы не нуждалась. Последняя мысль напоминает мне о том, зачем я вообще здесь, и выдергивает меня из замешательства. «Я ищу твою сестру», — говорю я, и запоздало вспоминаю, что есть еще любительница новостей. «Самую старшую?» «А еще пропавшая ныряльщица». «То есть Верну?» «Да, я ищу Верну». Она улыбается, открыто и искренне, как могут улыбаться только дети. «Верны нет дома», — сообщает она звонким голосом. «Она ушла по делам». «Значит, я тут, не сдерживаясь в выражениях, убеждаю Мейс со мной поговорить? А на самом деле все это слышала ее малолетняя сестра, которой такого вообще слышать не положено». «Тай, правильно?» «Да». Девчонка разве что не сияет от удовольствия. «Разве сестры не учили тебя не открывать дверь незнакомцам?» «Учили. Но ты же знакомец». Она смешно хмурится и тут же исправляется. «Я тебя знаю. Ты друг Вирны». «Больше не друг», — качаю головой и присаживаюсь на корточки. «Теперь наши головы оказываются на одном уровне. Тай такая мелкая, что странно, что она уже ходит в школу. С другой стороны, если вспомнить Мейс, она тоже мелкая, хотя учится в академии. Точнее, училась». «Верно отказалась с тобой дружить?» Интересуется эта наивность. «Можно сказать и так. Сейчас мне самому смешно за свою вспышку. Еще повезло, что дома оказалась только малышка, а так бы развлек все семейство Мейс». «Почему?» «Вот и мне хотелось узнать, почему. Говорю скорее для себя, чем для Тай. И уже громче. Она нашла себе другого друга». Девочка снова улыбается. «Вартас хороший и добрый, но ты лучше». «Это еще почему?» «Ну как же, ты поселил нас в домике на берегу океана и познакомил с Зоргом. Он тоже хороший и никогда не ругался, когда я играла. Лейс всегда ругалась и говорила не бегать, а возле океана так красиво. И песок белый-белый, как сахар в кафе «Маленькая лагуна». Еще ты смелый. Спас Вирну, когда пришла та большая волна. И красивый». Все это она выпалила на одном дыхании. Выпалила и покраснела. «Спасибо, малышка», — улыбаюсь я детской непосредственности и искренности. «Ты тоже очень красивая». «Но у меня не такие красивые глаза, и они не горят огнем. У Вирны тоже они красивые, но цвет другой». «У Вирны самые прекрасные на свете глаза». Цепляюсь за эту мысль и снова злюсь. Пора заканчивать с комплиментами для малышки и уходить. Мейс неизвестно, когда вернется, а настроение во всем разбираться резко пропало. «У вас похожие глаза», — напоминаю я, поднимаясь. «И теперь у вашей семьи своя прекрасная квартира, гораздо лучше, чем домик Зорга». «Она не наша. За нее платит Нисса Каринг». «Нисса Каринг? Кто это?» «Начальница Вирны из Бабочки. Она платит за все, за еду и одежду. Я слышала их разговор с Митри». «Ты имеешь в виду зарплату?» «Нет. Вирна сказала, что все это...» Она кивает за спину. «Принадлежит Ниссе Каринг». «Но у нее есть деньги моего отца. Почему она не пользуется этим счетом? Зачем ей вообще брать деньги у Каринг, если она теперь богата? Отец сказал, что не поскупился, когда откупался от Вирны». Тай быстро-быстро моргает. «Не знаю». Она выглядит расстроенной. Я примирительно поднимаю руки. «Ладно, ладно. Рад был с тобой познакомиться и пообщаться. Но впредь никому не открывай. Даже друзьям своих сестер. Тем более бывшим друзьям». «Даже тебе?» «Мне тоже. Никаких исключений». «Обещаю». Снова улыбается малышка. «Я скажу, что ты приходил». «Не нужно. Пусть это будет нашим секретом. Конечно, надежда на то, что секретом это и останется, очень маленькая, учитывая болтливость Тай. Но я не собираюсь отдавать свою волну Мейс. Я лучше зайду в гости, когда Вирна будет дома». Жду, пока малышка захлопнет дверь, и только после этого, сунув руки в карманы, направляюсь в сторону своей квартиры. Мысли о Вирне по-прежнему меня не оставляют. Кажется, теперь их становится еще больше, как и вопросов. Куда она дела отцовские деньги? Причем здесь это Каринг? И почему она дает немаленькие деньги Вирне? Вернее, будет сказать, за что? Мне не нужно во все это ввязываться. Вирна и ее семья меня больше не касаются. Я всего лишь собирался покончить с прошлым, выиграть эту войну собственными чувствами. Но чем больше я об этом думаю, тем яснее понимаю, что разговор с Мейс ничего не даст. Она навешает мне на уши синих водорослей, и на этом все. Значит, придется присматривать за ней издалека. Кажется, войну с прошлым я сегодня проиграл.